есть такая комбинация звуков, от которой у меня бегают мурашки по спине в строго медицинском смысле слова. Кич. Он же кич, как пишет наша дислексичная пресса. В основе китча лежит идея, возможно, правильнее сказать, девиз или слоган, в терминологии я вечно путаюсь, что человеку надлежит взирать на окружающую среду как бы с иронией. Предметы, уродливость и олиповатость которых нам с вами абсолютно очевидна, но которые у людей предыдущих генераций вызывали всхлипы восхищения, переживают, как утверждают теоретики, культурную реинкарнацию. Вроде бы мы с вами, своим несерьезным, целиком навязанным эпохой и культурным контекстом отношением и нежеланием воспринимать вещь в исконном значении, превращаем ее в декоративный и многозначнейший символ. Теоретически. А практически это как жить в дурацком анекдоте. Ибо, во-первых, это несусветно-литературный взгляд на предметную среду и декоративность. Он, как минимум, предполагает, что всякий человек обязательно прочтет объект реинкарнированным образом, но когда эта аксиома не работает и вещь воспринимается непосредственно, то оказывается безвкусной и нелепой, чего у нее, разумеется, и не отнять. Под знаком такого литературного, так сказать, постмодернистского восприятия культурных сигналов прошли все 80-е годы. Конечно, те же упреки можно бросить англо-американскому поп-арту, но немаловажное отличие состоит в том, что здесь, возьмем хотя бы комиксы и скульптуры Роя Лихтенштейна, паразитирующего на формах и ценностях поп-культуры, художник сам наполняет объект новым содержанием. Этот творческий процесс весьма разительно отличается от ситуации, когда обыватель в порядке ироничности уснащает дом слониками, обложками старых комиксов и рекламными плакатами с блошиного рынка. Во-вторых, любовь к китчу сплошь и рядом порождена отсутствием у некоего лица собственного вкуса или таких его задатков, которые могли бы развиться во вкус при счастливом стечении обстоятельств. Китч этот изъян камуфлирует, маскирует неразвитое эстетическое чувство хозяина патиной пошловатого стёба. Неаппетитным плодом такого союза становится интерьер, где каждая вещь назойливо требует «ну-ка, пойми меня», а «истолковать» и отдохнуть истомленному этим бесконечным визуальным ребусом глазу не на чем. Да, среди кича есть милые вещицы с положительной энергетикой. Например, по какой-то причине у меня всегда вызывают прилив оптимизма фигурки Микки Мауса. Тем более сильный, чем они уродливее. Опять-таки есть и легитимная разновидность кича. Те же деревянные африканские фигурки, часто по иронии судьбы слоники или музыкальные инструменты. Они не привязаны, как просто кич, к какому-то десятилетию с его обязательным списком поп-культурных аллюзий и просто загадочны. В них пульсирует чудо, для которого у японцев, в отличие от европейцев, есть специальное слово «ваби», буквально означающее «обнаженная мистерия вещи». И то, что в области портрета, кубизм, исходные с ним школы, вдохновлялись африканскими масками и фигурками, объяснимо на все 100. Я всегда призываю своих клиентов не выбрасывать такие безделушки, а сохранить или даже купить и найти им правильное место в квартире. Но иногда дело оборачивается трагедией, если человек превратно истолковывает предмет, записывает его в кич и помещает среди сходного добра. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу стулья Арне Якобсена или Эро Сааринена в гуще вычурных ламп, претенциозного хлама и неких красот, обтянутых розовым плюшем. Кто позволил потребителю взять произведение искусства, которому жить еще века, опошлить его, выхолостить и приклепать к некой эпохе, из которой оно выросло еще при рождении, не говоря уже о том, что и Якобсен, и Сааринен создали свои лучшие вещи не в 60-х-70-х, а гораздо раньше. Знаменитый стул Якобсена «Яйцо», изображение которого украшает бесчисленные обложки пластинок и поп-записей, был нарисован в 1957 году к открытию отеля «САС» в Копенгагене. К несказанной своей радости я обнаружил, что во время последнего ремонта гостиницы и «Яйцо», и многие другие гениальные шедевры Якобсена заняли свои мастером предназначенные места. Датчане единственные способны на такое. Только в 1957 году это творение и могло шокировать своей новизной, по контрасту с царившими повсеместно прямыми неброскими линиями и засильем тика. Когда «Яйцо» втискивают в помещение, забитое округлыми декадентскими фасадами и глянцевым пластиком, это все равно, что жемчужина в навозной жиже, проживающей здесь свиньи. У меня бывали клиенты, страсть которых к китчу проявлялась еще на ранней стадии строительства. Хотя это всегда тяжело, но обычно постепенно мне удается направить их мысли в более конструктивное русло. Или кич оказывается им не по карману. Характерно, что второе случается гораздо чаще.